Так вот, рабочий момент. На одном конце провода корреспондент из Берлина, на другом Москва, Вадим Синявский. Тоже военный корреспондент. Он принимает информацию, так сказать, на слух, и тут же на ходу редактирует и диктует материал стенографистки. Налаживают в городе нормальную жизнь. Опустели подвалы домов. Опустели подвалы домов. Которые за последнее время... Совсем переселились немцы. Которые за последнее время совсем переселились немцы. Это первые спокойные дни... За многие годы. Что? За многие годы. Точка. В Берлин возвращаются берлинцы. Это же какие возвращаются, которые от бомбежек уходили и так далее? Да. Понятно, дальше. В центре города. Там, где еще недавно шли бои. И уже через несколько минут последнее сообщение из Берлина становилось по радио достоянием миллионов людей.